Глава 9. Есения. Кофе будешь? Он обернулся с переднего сиденья. Миша вышел из машины, направился к бензоколонке. Павлик не отлипал от приставки. Мы с грехом, считай, наедине остались. Я чувствовала себя не в своей тарелке. Я не пью его. Мазнув по нему взглядом, поспешила отвести глаза. Не могла я вот так в упор с ним. Страшно мне, что не сдержу в руках. Что забуду, почему сторониться его нужно? Красивый до чертиков. Плечи широкие, руки жилистые. Глаз не могу оторвать от него. Все рассмотрела. И марку часов на его запястье, и перстень на левой руке. Пальцы его длинные, форма ногтей, вены выпуклыми дорожками по предплечьям. Все такое любимое, идеальное. Грех нахмурился. Кожей чувствовала его взгляд пытливый. Раньше любила кофе. Помнишь, варила мне по утрам? Помнила. Конечно, мать вашу, я все помнила. И то, как мы дурачились с мукой на кухне. Как грех мешал мне замешивать тесто на блины. Как целовал меня, а потом отвлекал настолько, что все на сковороде сгорало и приходилось выбрасывать еду. Каждый день, проведенный с ним, в копилке моих воспоминаний. И когда я вижу те сцены, душа рвется на части. Царапают они меня. Больно. А я не хочу боли. Перевела на него глаза, пожала плечами. После беременности с тахикардией мучаюсь. Грех напрягся. Его глаза въедливо сканировали меня. Смешной такой, словно я только что призналась ему в неизлечимой болезни. Раздувает из мухи слона. А может, это я навоображала? Может, и нет у него сейчас всех этих мыслей? В конце концов, он только ради Паши взял меня с собой. Сам же прямым текстом сказал, что он с Ликой. «Мам!» – голос сына вырвал из раздумий. Повернулась к нему. Он смотрел на меня удивленно. «Я не понял чего-то», – почесал задумчиво затылок. «Как это получается, что вы знакомы?» Я перевела взгляд на Геру, он улыбнулся. «Были когда-то давно». Опередила я его. В груди болезненно кольнуло. Слава богу, Миша вернулся в салон, разрядив обстановку. Овсянка тронулся с места, а я откинулась на спинку сиденья, наблюдала за проносящимся мимо дорожным полотном. И вдруг самый главный вопрос пришел мне в голову. «А куда мы едем?» – поинтересовалась вслух, но все промолчали. «Что ж, другого глупо было ожидать». Какое-то время мы ехали в машине. Прикрыла глаза, немножко расслабившись. У греха зазвонил телефон. Он говорил о поездке в другой город, о каких-то транзитах и бойцах. Потом мужчины вели разговоры о своих делах, а я все пыталась перестать злиться. Все равно ведь не отпустит сегодня нас грех. И если это будет просто прогулка, ничего дурного не произойдет. Паша играл в приставку. То и дело раздавались крякающие и квакающие звуки. Тихий, но твердый голос греха шел в параллели. Я сосредоточилась на нем. Весь салон был пропитан греховским. Повсюду был его запах. Я вдыхала его и не заметила, как расслабилась и уснула. Разбудил меня громкий возглас Паши. «Мам, вставай! Тут так круто!» Я встрепенулась, распахнув глаза, осмотрелась вокруг. В машине никого не было. Грех стоял на улице неподалеку. Увидев, что я уже не сплю, Павлик тут же выскочил обратно на улицу. «Мама проснулась?» Спросил его Гера, когда Павлик вернулся к нему. Он согласно кивнул. На губах сына была широкая улыбка. Я прочистила горло. Так они смотрелись вместе, что сердце замирало. Достала из сумки зеркало, привела себя в порядок. Вышла из машины. Мы были за городом. Грех с Пашей стояли у высоких ворот с надписью «Загородный парк. Живая природа». Удивилась. Не думала, что грех привезет нас в такое место. «Синица, идешь?» Раздался голос Геры за спиной, пока я рассматривала миниатюрные деревянные домики, стоящие вдоль забора. Обернулась. Он смотрел на меня, слегка сощурившись, а Пашка, как кузнечик, радостно скакал вокруг него. Овсянки нигде не было. «Иду». Греховский позвонил в дверь, и спустя несколько минут нам открыли. «Глеб Александрович, здравствуйте! Рады вас видеть!» На пороге стоял солидный мужчина. На нем был строгий костюм, на вид ему было лет 60. Он пожал греху руку и сделал знак проходить. «Добрый день! кивнул мне, улыбнувшись. Я поздоровалась в ответ. Мужчина прикрыл за собой ворота и, догнав греха, повел нас вглубь. Я шла с Пашей за руку, удивленно рассматривала окружающую обстановку. Как тут было красиво! Идеально ровная травка на газонах, сказочно красивые деревянные домики, стоящие с двух сторон от аллеи, несколько фонтанов, пару бассейнов и живописный парк по правой стороне. На протяжении пути нам встречались работники этого места. Их можно было различить по красивой униформе. Черные брюки, цветастые тенниски. Каждый из них приветливо нам улыбался. С удивлением для себя отметила, как уважительно они смотрели на греха, словно он их благодетель. Каждый здоровался, называл его по имени-отчеству. И что самое интересное, грех знал каждого поименно. С каждым заговаривал. У садовника поинтересовался насчет здоровья жены, у девушки с двумя рыжими косичками спросила какой-то собаке. Мы подошли к самому большому дому. Он был двухэтажным, с высокими панорамными окнами. Красивый. Почему-то в этот момент мелькнула мысль, что я не прочь здесь пожить. Словно в сказке какой-то. Вокруг природа и никакого городского шума. «Мам, ну чего ты встала? Идем!» Дернул меня за руку Павлик. Грех уже заходил внутрь. Мы прошли за ним. В коридоре нас встречала женщина. На вид ей было столько же, сколько нашему провожатому. «Глебушка, почему же ты не сказал, что не один приедешь? Какой у тебя мальчик, милый! А какая жена!» Сплеснула та руками, отстраняясь от греха и направляясь к нам. «Здравствуй, милая!» Женщина так добродушно улыбнулась и сжала меня в объятиях, что я растерялась и хотела возразить ей по поводу жены, да почему-то промолчала. «Маш, ты давай на стол гостям накрой. Глеб, я пойду пока что подготовлю все». Мужчина засуетился. Мы прошли вдоль дома, как я понимаю, в гостиную. Женщина и еще пару девушек накрывали нам стол. Мария то и дело спрашивала о чем-то греха. Я удивилась тому, что она знала многих его людей. Справлялась о делах и здоровье практически каждого. Странно. Не похожи эти люди на бандитов. Так что же их может связывать? Нас усадили за стол. Мария и наш провожатый сели вместе с нами. Кстати, мужчину звали Олег. Мария, то и дело улыбаясь, посматривала на нас с Пашей. Я дико смущалась. Не знаю почему, но мне не по себе было. Попив чаю, мы поднялись из-за стола. Паша все крутился вокруг Геры. Удивительно, но сын стремился именно к нему. Когда шли в парк на прогулку, он был рядом с грехом. Мужчины о чем-то болтали. Паша рассказывал Олегу об Испании и о том, как ловил в море крабиков. В этот момент я посмотрела на лицо греха. Он снова стал напряженным. Любое упоминание о времени, проведенном нами с Валерой, делало его холодным и жестоким. Вот и сейчас я чувствовала, как ему тяжело, как он злится. Но разве мы можем что-то исправить? Прошлое пусть остается там, позади. Мы вышли на открытую местность. Здесь было невероятно красиво. Чуть вдали от нас была беседка, а рядом с ней высокое сетчатое ограждение, за которым паслись лошади. Боже, какими они были красивыми! Всех мастей! «Мама, смотри, какие классные!» — воскликнул радостно Паша. «Дядь Гер, а мы покатаемся?» «Ну а зачем мы сюда приехали?» — ухмыльнулся грех и обернулся ко мне. «Ты с нами?» Я замерла. В этот момент он так смотрел на меня. Грех был таким открытым и добрым, совсем не похожим на вчерашнего Тайсона. И почему-то казалось, что в этом вопросе намного больше смысла. Мне очень хотелось ответить «да», но мне мешали страхи. И в данный момент страх лошадей. «Нет, я, пожалуй, посижу на солнышке». Он кивнул, взял Пашу за руку и направился к ограде. Олег был уже по ту сторону, общался с персоналом. Я скинула с плеч пиджак и опустилась прямо на траву. Солнышко хорошо припекало, я подставила ему лицо, расслабилась. Мне было хорошо, определенно хорошо, если не считать всю странность ситуации. Но когда я открывала глаза и смотрела вперед, видела чуть вдалеке двух счастливых мужчин, и тут же сомнения пропадали. Грех держал Пашу за руку и гладил морду черного жеребца. Паша делал то же самое. Я дико боюсь лошадей. И смотреть на то, как сын стоит с ними рядом, заставляло мое сердце сжиматься. Но я также видела восторг в его глазах. И самое удивительное, я почему-то была спокойна за сына, потому что рядом был он. Еще вчера в том ресторане я заметила в глазах греха два сильных чувства. Они такие разные, но одинаковые по своей мощи. Ненависть и любовь. И если первое чувство относилось ко мне, то второе к Паше. Как бы я ни противилась этому, как бы ни боялась, но закрыть глаза на этот факт нельзя. Грех любит моего мальчика. Сильно любит. И я знаю, он ляжет костьми за него. Там, в городе, не все зависит от греха. Врагов у него много, и шальная пуля может застать его врасплох. В городе рядом с грехом Паша в опасности. А здесь мы словно из времени выпали. Здесь было так спокойно и тихо, и лошади уж точно не представляли Павлику никакой угрозы. Эти двое определенно спятили, скакали словно сайгаки. И я говорю не о лошадях. Бедных животных они ухайдокали еще полчаса назад, а потом отправились на пруд, который в данный момент бороздили на катамаране. Я снова сидела на берегу. Справа, чуть вдалеке, уже накрывали стол. Видимо, пришло время обеда. Пока парни бесились, я пообщалась с приятной девушкой, работником парка. Она рассказала мне, что это место – собственность Геры, и построил он его изначально для Олега. Как оказалось, мужчина – его давний приятель. Олег всегда любил лошадей, но не имел возможности их содержать. И вот на один из дней рождения грех подарил ему и Марии это место. Олег занимается тем, что выкупает лошадей у недобросовестных хозяев и дает им кров. А еще здесь оказывается море домашней живности. Куры, гуси и тому подобное. Все сотрудники живут в ближайшей к парку деревне. Там туго с работой, а грех платит хорошо. Вот поэтому все с ним так любезны и так благодарно смотрят на него. Я была удивлена ее рассказу. Зачем, спрашивается, ему делать такое? Кто такой этот Олег? И почему грех сделал ему столь дорогой подарок? Как я поняла, грех продолжает содержать это место. В голове снова появлялась куча вопросов и ни одного ответа. Я была растеряна. Зазвенел телефон. Пришло новое сообщение. Инга. «Шеф, привет, как ты там? Живая вообще? Чем закончился твой поход к козлу Свиридову?» Я улыбнулась. И только сейчас поняла, что даже не позвонила Инге, не предупредила ее о своем отсутствии на работе. Набираю ответ, как вдруг чья-то крепкая рука вырывает у меня мобильный. Обернувшись, впиваюсь в греха недовольным взглядом. «Мы же выходные, Синица, а ты все в телефоне», — произнес деловито, осматривая мой гаджет. «Менту пишешь?» Нахмурился, видимо, прочитал сообщение, а потом принялся набирать что-то. Но это совсем уж беспредел. Подскочила и рванулась к нему. «Отдай!» Грех поднял руку с телефоном вверх, так что теперь мне его совсем не достать. «Не отдам!» Засмеялся, поддев пальцем другой руки мой подбородок. Мы замерли. Стоим и пялимся в глаза друг другу. Засматриваюсь на его улыбку. Такая она сейчас светлая, как у прежнего греха была, которого я любила. «По возвращению верну», шепчет, проводя пальцем по кромке нижней губы. А у меня табунами мурашки бегут и ноги ватные. И вдруг телефон начинает трезвонить. Только не мой. Грех хмурится, отпускает меня и тянется за мобильным. Я все еще стою рядом, поэтому прекрасно вижу имя звонящего. Анжелика. Ну вот и все, сказочке конец. Как обухом по голове. Ответь, это же дама сердца. Ее нельзя игнорировать. Я смотрела на него испытывающе. Мне почему-то было важно знать, как он поступит. Сбросил. Убрал телефон в карман. «Пошли к столу. Нас ждут». Это был вкусный ужин. Сначала нам составили компанию Олег с Машей. Павлик был так возбужден после катания на лошади, что не переставая расспрашивал Олега об этих животных. Мужчина терпеливо и даже с удовольствием отвечал сыну. Грех по большей части молчал. Я постоянно ловила на себе его задумчивые взгляды. Они змейками бежали по коже, заставляя мое сердце биться слишком быстро. Спустя некоторое время Олег с Машей ушли заниматься делами, оставив нас наедине. Паша носился по кромке берега пруда, гоняясь с местными собаками и бросая камни в воду. Мы с грехом сидели в полной тишине. Солнце уже садилось за горизонт и стало немного прохладно. Грех накинул мне на плечи одеяло. «Я сейчас вспомнил кое-что», — проговорил он хрипло, стоя за моей спиной. Я прикрыла глаза. Как мне хотелось раствориться в этом моменте, остаться в нем навсегда. Гера, Паша и я. И закатное небо над головой. Что может быть лучше? «Как мы у твоих родителей были, помнишь? Овсянка шашлык жарит, мы на стол накрываем. И вот так же сидим, смотрим на закат». В горле образовался ком. Как хорошо, что грех не видел моего лица. Смахнула украдкой слезу. «Это было слишком давно. Кажется, в другой жизни», — заключила я. Он усмехнулся. Опустился на рядом стоящий стул. Я чувствовала его взгляд, но не поворачивалась. «В моем случае жизнь была и правда другой», — произнес он задумчиво. «Они все зовут тебя Глебом. Ты не путаешься? Грех, Глеб, Тайсон». «Для всех я Тайсон. Только для тебя остался грехом. Хотя его давно уже нет». В его голосе слышалось сожаление. А ведь он прав. Того греха нет уже очень долго. «Я не могу понять одного», — повернулась к нему. Он вопросительно изогнул бровь. «Зачем тебе все это?» — кивнула в сторону домиков. Грех понял, о чем я. «Тебе тут не нравится?» «Нет, тут очень красиво. Но здесь так много работников, так много живности. Это же содержать все нужно. Я знаю, как это дорого. Но парк ведь не приносит доход». Грех улыбнулся, не сводя с меня глаз. «А он и не имеет своей целью доход приносить. Да, люди могут приехать сюда, заплатить за билеты, покататься на лошадях. Олег дает такие уроки. Но я держу это место не для бизнеса. Это мой подарок их семье». «Кто они для тебя?» Несколько минут Грех молчал. Может, сомневался, говорить или нет. Но в итоге я услышала его рассказ. «Через год после того, как я вышел на свободу, старик дал мне одно задание. Задание было решающим для меня. Вроде как посвящением. Я должен был убрать родного брата одного авторитета. Эдакая вендетта со стороны старика. Но по большей части там были замешаны деньги. Задание я выполнил, и мне нужна была помощь, чтобы выбраться из того города. Но старик, пообещав, помощи мне не дал. Я остался один, во вражеском тылу. Убитый горем авторитет объявил на меня охоту. Если бы поймали, убивали бы меня медленно и мучительно. У меня не было денег, и пришлось прятаться в лесу. Но через несколько дней я понял, что попросту сдохну с голода. Вышел из леса и набрел на небольшую деревню. На самой окраине был дом. Хозяин этого дома, добродушный пенсионер, спрятал меня. Это были Олег с Машей». Я слушала его рассказ, затаив дыхание. Это так ужасно. Все то, что ему пришлось пережить. Убийство, погони. Но и выхода у греха не было. Спасший ему жизнь старик взял Геру в пожизненное рабство. «Дело в том, что в той деревне ненавидели этого авторитета. Его банда держала в страхе всех фермеров. Тот, кого я убил, когда-то изнасиловал дочку Олега. Дочка не смогла с этим жить и покончила с собой. Семья жила с этим горем уже несколько лет. Для старика важно было противостоять врагу, хотя бы так. Через 3 дня за мной пришли. Добрые соседи донесли. Старик не сдал меня, несмотря на то, что его хорошенько потрепали. Потом он дал мне денег, и ночью я ушел. А на следующий день их дом спалили. У него было пару лошадей. Животные сгорели заживо прямо в стойле. Через год, когда все стихло, я вернулся в ту деревню, желая отблагодарить их. Но вместо дома нашел руины. А сама семья жила в покосившейся к земле хибаре, как бомжи. Грели еду на костре, спали практически под открытым небом. Тогда я забрал их в город, устроил в квартиру. Спустя несколько лет, когда у меня появилась возможность, я поквитался с тем ублюдком, очистил деревню от его группировки. И вот здесь я построил им достойный дом. Старики теперь имеют возможность заниматься лошадьми и наслаждаться жизнью. Я против посетителей, но им вечно неудобно, и они пытаются хоть как-то помочь мне деньгами. Усмехнулся Грех. Все заработанное шлют мне, а я распределяю эти деньги премии работникам. У меня в глазах стояли слезы. Он замолчал, а я еще долго не могла ничего ответить. Все думала о его рассказе. Теперь было понятно, почему все работники и Олег с Машей так трепетно встречают греха. Девушка, с которой я болтала на берегу, рассказала мне, что по случаю приезда Геры Олег специально надевает единственный имеющийся у него парадный костюм. Я отвернулась. Не могла на него смотреть сейчас. Внутри меня словно бездна разверзлась. И такой волной боли окатило, что не продохнуть. Он тоже молчал. Я чувствовала на себе его взгляд. И я правда не знала, что сейчас лучше сделать и как поступить. «Я хочу, чтобы он знал». Эти слова вонзили мне нож в сердце. Слезы потекли по щекам. Я понимала, о чем он говорит. И грех имел на это полное право. Но это так сложно и так больно. «Я скажу ему», — проговорила сквозь ком в горле. «Только прошу, дай мне немного времени. Это не так просто». Грех разозлился. «Это очень просто, Синица. Гера — твой отец, Паша. Он твой родной папа». Я зажмурилась. «Мам!» — закричал сын, подбегая. Я смахнула с глаз влагу и улыбнулась, обернувшись к нему. «Мам, смотри, какую я улитку поймал!» В руках сына была огромная склизкая штука. А в глазах сиял восторг. «Мам, давай заберем ее с собой!» Мне поплохело. «Нет, Паш, куда мы ее денем?» Пашка метнулся к греху. «Дядь Гер, скажи, она крутая!» Он протянул к нему ладони. Гера принял из Пашиных рук эту зеленую мерзость. «Крутая, Паш. Огурцами будем ее кормить!» Улыбнулся он, посмотрев на сына. «Если мама против, давай у меня ее поселим в офисе. А ты будешь приезжать и кормить ее». Гера поднял на меня смеющийся взгляд. «Вот негодяй, ты посмотри, что творит». «Да, да, спасибо, дядь Гер!» Он дал ему 5. Гера протянул высокий пустой стакан, и Паша поместил туда улитку. «А ну-ка иди сюда. Покажи мне наш последний выученный прием». Гера подскочил со стула и пошел на Павлика. Сын встал в боевую стойку и начал наносить удары по Греховскому. Грех пару раз увернулся, а потом схватил Пашку и поднял его вверх, перекинув через плечо. Сын захохотал, пытаясь вырваться из его рук. Они носились по темному полю, словно безумные. Громкий счастливый смех и радостные возгласы сына были самой сладкой песней для меня. Овсянка забрал нас около 9. Пока мы доехали до дома, Паша уснул у меня на руках. Грех дал команду Овсянке ждать его в машине, сам осторожно поднял спящего Пашу на руки. Сын, поморщившись, уткнулся лицом в его крепкую грудь и продолжил спать. Захватив сиденье, приставку Паши и рюкзак, попрощавшись с Мишей, я вышла следом. Открыв дверь, дала пройти Греху. «Куда?» — спросил шепотом, скинув в коридоре обувь. «Прямо, последняя дверь направо». Грех пронес сына и уложил его в кровать. Я осталась в дверях спальни. Стояла и смотрела, как заботливо он укрывает Пашу покрывалом, как поправляет под его головой подушку и как нежно его рука гладит мальчишеские волосы. В какой-то момент это стало невыносимо. Я вышла в коридор. Грех был позади. Чувствовала тепло его тела. «Синица», прошептал, коснувшись моего плеча. Я обернулась и застыла, глядя в его черные глаза. Он смотрел на меня с такой нежностью, с такой мольбой. Мне стало так больно за него в этот момент. Мы с Пашей вместе. Все это время, несмотря на трудности, мы с ним семья. А Грех... Он ведь совершенно один, без нас, где-то там, на отшибе. Потянулась к его лицу, коснулась его. Было страшно и дико волнительно. Он прикрыл глаза, прижал мою ладонь к своей скуле. Не знаю, сколько мы так стояли. Я готова была на вечность. Потянулась к нему, желая коснуться губами его губ, а он обвил мою талию рукой. И в этот самый момент входная дверь дома открылась. Грех отстранился. Вытянув из-за пояса оружие, наставил его на вошедшего. Овсянка поднял вверх руки. «Грех, это всего лишь я. Я же сказал тебе ждать в машине!» Прорычал со злостью. Овсянка выглядел подавленным. Что-то случилось. «Ребята звонили, сделка сорвалась. Кто-то напал на наш транзит. Пацанов расстреляли. Один коршун спасся. Сейчас в офисе, у него 2 сквозных». Слова Овсянки словно водой ледяной окатили. Резко и без предисловий вернули меня в реальность. И все страхи вернулись на прежнее место. Вот оно. То, почему я бежала все это время от греха. Вот почему не давала себе расслабиться и отпустить чувства. Снова насилие. Снова убийство. И враги кругом. Грех обернулся ко мне, спрятал обратно ствол. «Синица». Он подошел, желая прикоснуться. Я отстранилась. «Выходной окончился, Тайсон. Тебе пора возвращаться к рэкету и насилию».